Матерь Агни-йоги. Сведем красоту с неба на землю, в орбиту явлений каждого дня, и будем утверждать ее в жизни. Будем ее утверждать во всем, что нашей воле доступно, а главное – во взаимоотношениях между людьми. Трудно это делать, если внутри некрасивы мысли и чувства. Значит, начинать приходится с них, с себя самого, заменив все несоответствующее понятию красоты красотою. Качества духа прекрасны, потому воспитание их сопряжено с красотой. Безобразны вспышки астрала, потому обуздание их связано с красотой. Безобразны грубость слов и движений, и всего обихода жизни, потому утончение их будет стремлением к красоте. Так в жизни обычной будем ее утверждать, зная, что тем служим свету.